Господь и Бог наш, благодарю Тебя за этот день молодежного общения, за то, что мы имели общение, назидание, наставление. Слава Тебе, Господи, за участие в пениях, в стихах, за примеры. Благодарю Тебя, Господь и Бог, прошу Тебя и молю, помоги в этом общении, под влиянием слов Твоих, проверять сердце, себя, анализ делать и поправлять себя, в чем нужно поправить. Я милости у Тебя прошу, за все Тебе хвала. Благослови сейчас ужин предстоящий, распределение на ночлег. Помоги, чтобы все было хорошо, чтобы нигде ничего не оставили плохим следом. Храни от этого, прошу и молю Тебя, наш Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.